Ворд. Это Лопес. Спрашивает, хочет ли он заняться оформлением бумаг сегодня или сделает это завтра. Хочет ли вернуться на Полис-Плаза один? Завтра. Лопес говорит, прекрасно, но в таком случае отсюда сейчас лучше убраться, пока не нагрянули репортеры и большие начальники, тогда здесь начнется настоящий цирк. Может быть, Лопес такой заботливый, а может быть, хочет выслушать похвалы сам. Здесь начнется настоящий цирк, повторяет Ворд. Лопес просит утром первым делом обязательно явиться на Полис-Плаза-1. А теперь отправляйся, иначе просидишь здесь всю ночь. И я не шутил. Если когда-нибудь прискучат постельные разборки, переходи ко мне. Ворд и Микки выскальзывают через боковой выход. После стрельбы прошло полчаса, на улицах только копы. Мэр уже едет, как и комиссара Доницио, и, наверное, около 1000 репортеров. Дождь, наконец, перестает, словно в насмешку. Ночь холодная, и в прозрачном ледяном воздухе видно, как следственные бригады прочесывают разделительную полосу и улицы в поисках пуль, обрывков одежды, пятен крови, осколков костей, чего-нибудь оставленного Грином или жертвами. Движение по бульвару Мойнахан по-прежнему перекрыто. Брошенные машины на некоторое время останутся на местах. «Шотландский или ирландский виски?» — спрашивает Микки. «Ирландский», — отвечает Ворд, — «и целую бутылку Джеймсона». «Пап Патрик», — Микки кивает и хлопает Ворда по спине, — «старый ирландский торговый центр с удовольствием возьмет мои денежки. И туда всего несколько кварталов. Я хочу пройтись пешком». «Твоя лодыжка выглядит отвратительно». «Микки, он выстрелил первым. Мне повезло». Этот факт был замечен и Джоном Шеской, который тоже предпочитает пройтись пешком, и теперь следует за ними, держась на полквартала позади. Глава 24. «Пабы!» — провозглашает Микки, театрально грозя пальцем, как пьяный профессор из кино. «Являют собой величайший уравнитель. Возьмем ночь, такую холодную, что даже эскимос не выйдет из дому. Но стоит посетить паб. И разве не станет это самым теплым воспоминанием? Еще два суда». В Патрике светло и людно, толстые деревянные стены цвета торфа, ряды подсвеченных бутылок под длинным зеркалом в полированной раме словно излучают тепло. В камине потрескивает, обгладывая полено, настоящий огонь. «Я забыл, о чем говорил», — смеется Микки. «В пабе пахнет сосновым дымом и опилками». В полночь они сидели на тех же табуретах, слушали ту же кельтскую музыку из музыкального автомата, просили того же бармена с двойным подбородком наполнить те же бокалы из той же янтарной бутылки. И так два часа. «Да ты философ, Микки. Ты говорил о холоде». «А что есть суть твоей философии?» Ворд потирает пульсирующий лоб. «Разочарование. Вокруг гам, и ветер врывается всякий раз, когда входят посетители. В дальнем углу бара над секцией с водкой, над прозрачными подсвеченными сзади бутылками столичной и Грей Гус, Финляндии и Исландской, работает телевизор. Который раз на экране пересечение бульвара Мойнахан и 87-й улицы. В шумном пабе голоса диктора почти не слышно. По неподтвержденным сведениям, полиция обнаружила в фургоне 3000 фунтов взрывчатки». Мичум обессиленно, печально, нежно объясняет Ворд, навалившись на барную стойку. «Был максималистом. Для него все было либо черным, либо белым. Если бы я не нашел абсолютно непробиваемых доказательств, он бы остался верен Шеске». «Максималист, значит? Ты это о Мичуме? Или о себе?» «Это интересный вопрос. Возможно, мы говорим о копах, о нас самих, не способных увидеть моральные различия. Десятилетние мозги в 30-летних телах. Мы видим дерьмо у себя перед носом, но у нас в головах мир чист, как детский утренник». «За копов», — поднимает бокал Микки. «За Мичума». Они чокаются. «Мичум», — напоминает Микки. «Продолжай». Позади них открывается входная дверь, и входит полицейский, патрульный в форме, высокий и седой. В окрестности были направлены пешие патрули. Коп в дождевике проходит мимо них, то ли в уборную, то ли к телефону, не глядя по сторонам. «Митчум». Ворд протягивает пустой бокал дружелюбному бармену. «Отдавал всего себя тому, что любил, но рвал все связи, если оно переставало быть совершенным. Брат был совершенством, но мертвому это легко. Армия была совершенством, проект был совершенством, Шеска был совершенством. А если они несовершенны, он не мог иметь с ними дело». «Останови меня, если я не прав, Кон. Но разве мы переходим к твоей замужней подружке?» Ворд выпрямляется. «Ты хочешь свести великий философский вопрос к моей сексуальной жизни? Ты говоришь о разочаровании, но ведь все так, и когда доходит до половой жизни. Любовь, лучший мой друг, это способность чувствовать, как тарахтит в груди старый мотор, даже после того, как ты разочаруешься в женщине. Так сказал великий человек». «Какой человек?» «Я». Ворд пристально смотрит на напарника. «Когда это ты решил конкурировать с профессиональными афористами?» «Как же мне не знать? Я всю жизнь женат. И мы оба болтаем от химической перегрузки. Только не говори мне, что голова болит из-за алкоголя». Микки бросает на стойку деньги. «Кон, ты в состоянии сесть за руль?» «Если я сяду за руль, — объявляет Ворд, — и получу штраф, полиция конфискует мою уже конфискованную машину. Лучше подземкой». Микки подмигивает. «Для меня нет. Меня не смущает несовершенство, особенно мое собственное, не говоря уже о том, что ближайшая станция Лонг-Айлендской железной дороги... Где же она, кстати говоря? Но мамочка, — он наклоняется к Ворту, — обещаю ехать медленно». Ворт резко машет в сторону, куда исчез патрульный. Что за ночь для прогулок? Когда они выходят, снова начинает моросить дождь. Мостовая скользкая. Магазины заперты, в квартале тихо, окна квартир над магазинами темные, их обитатели спят. Они делают несколько шагов к банкетному залу. «Ворд! К подземке в другую сторону!» Ворд поворачивается и направляется к линии F, до которой, как ему кажется, два квартала. Слегка покачиваясь, но воспринимая все острее, чем в баре, он вдыхает холодный воздух, который снова кажется свежим и благотворным. «У меня нет никаких проблем с разочарованием», — раздраженно бормочет он. «И Джилл тут абсолютно ни при чем». Джон Шеска выходит из тени бензоколонки «Мобил» через улицу от паба «Патрик». Микки, идущий быстрее Ворта, исчезает за углом. Шеска пересекает улицу, приближаясь к покачивающейся фигуре. На нем грязные джинсы, грязная куртка на молнии и вязаная шапочка, темный цвет, который вполне соответствует жирным пятнам на лице. Грязные руки, грязные рабочие ботинки на резиновой подошве. Он похож на 1000 ремонтников в подземке, электриков из аварийных служб, механиков из ночных автосервисов или работников коммунальных служб, которые в Нью-Йорке работают круглые сутки. Детектив натыкается на тонкий голый клен, такой же одинокий в городе, как он сам. Сгибается пополам, тошнит, наверное, но ничего не получается. «У меня не было возможности добраться до него раньше». Ворд снова идет. Шеска увеличивает скорость. Пустить в ход нож, взять бумажник. Был пьян, и его ограбили. Вот что будет сказано в полицейском рапорте. Мое лицо не попадет на телеэкран. 90 футов, 70. На улице появляется машина. Гольф. Автомобиль иностранный, и значит, за рулем не полицейский в штатском. Машина тормозит напротив Ворта, водитель ищет место для парковки. Пока он маневрирует, пассажир разглядывает Шеску. Шеска поворачивает голову, замедляет шаг, и Ворт уходит вперед. Миновав гольф, Шеска ускоряет шаг, но когда дистанция сокращается до 40 футов, копу снова улыбается удача. Конус света падает на тротуар из открывающейся двери, расположенной на первом этаже квартиры. На улицу вываливается мужчина в банном халате и шлепанцах. «Ну и иди к своей матери! Мне на тебя плевать!» — орет он в сторону двери. Женщина в квартире что-то кричит в ответ на чужом языке, хриплый, разъяренный голос. ругаясь себе под нос, Шеско, чтобы избежать возможных свидетелей, переходит на другую сторону улицы. Через некоторое время возвращается. И вот впереди появляются светящиеся зеленые шары, обозначающие вход на Нью-Йоркскую станцию метро.